У нас на Народном славянском радио есть передача об Иване IV Грозном. Расскажи в том же ключе свое видение об Иосифе Виссарионовиче Джугашвили Сталине. Был ли он ведуном, волхвом, жрецом? Какая у него была задача на жизнь и выполнил ли он ее? Вопрос очень своевременный и важный, потому что подобные толкования я слышу неоднократно уже. И где-то в передачах каких-то, и в обсуждениях, да и при встречах. А кто такой Сталин? Волх, жрец, ведун? Какая у него задача была жизненная? Справился ли он с ней? И я думаю, что все это в мире не случайно. Каждый человек приходит в этот мир с определенной задачей. И если все складывается так, как должно быть, то эта задача исполняется. Иосиф Виссарионович также появился не просто так, и можно рассматривать его жизнь с позиции «я – тело», ну, обычного человека, с позиции «семья – малое общество», то есть его окружение, с позиции страны, державы, либо с позиции всего мира. И вот он как раз и смог себя проявить во всех этих четырех уровнях. И проявил себя очень интересно, очень ярко. Для начала надо отметить, что если где-то в одной стране мощный и сильный появляется какой-то сильный лидер, то в этом случае, как противовес в другой стране, также должен появиться какой-то сильный лидер. И вот если мы начинаем изучать те времена и сравнивать происходящее в одной и в другой стране, то увидим, что в Советском Союзе Иосиф Виссарионович появился не просто так. Точно так же, как и в Германии появился Гитлер, ну или Муссолини в Италии. Но если мы рассматриваем бытие всей нашей Вселенной не с позиции человека, то станет понятно, что на Земле в те времена разворачивался новый уровень какой-то очень интересной игры, которая могла бы позволить людям проявить себя в полной мере. На стороне зла, на стороне добра, на стороне человечности, на стороне нелюдей. Проявить свои лучшие человеческие качества, либо самые худшие. Проявить героизм, либо трусость. Быть овцами, которые идут на убой. Либо быть героями, которые отстаивают свою правоту, отстаивают право на жизнь своих семей, общества. Это как раз в те времена вот и происходило. И много было потрясений и всяких революций, и войн, как внутри страны, так и между странами, как отдельной страны с другой стороны, так и коалицией стран. И вот Гитлер и Сталин появились не просто так. Это как вот уравновешивающие чаши на одних весах, в одной игре. Естественно, что когда человек живет в своей жизни, он не ассоциирует себя с какой-то там пешкой, либо ферзем на шахматной доске. Он просто живет. Вот мало тех людей, которые бы сказали, я участвую в какой-то игре и исполняю какую-то свою роль. Большинство людей говорят, нет, я самостоятельный. Я живу так, как мне надо жить. Потому что я так считаю нужным. И это нормально. Но давайте все-таки вернемся к Сталину. Итак, человеческий его уровень развития соответствует примерно всему тому, что каждый из нас проходил. Мама, папа, какие-то определенные условия жизни, нравились они, не нравились, сложные или там несложные. Образование, обучение, выход из этого образования, проявление себя уже в молодости, в каких-то там экстремистских группировках, даже грабежи, там бандитские нападения. Да? Дальше борьба с теми, кто неугоден. Создание своих уже коалиций каких-то, участие в больших группировках политических. Это все Сталину было свойственно. И вот это физическое тело его так вот развивалось. Он любил очень читать, любил высказывать свое мнение, высказывал их конкретно, четко. И такой человек оказался у руля Советского Союза не просто так. Следующий общественный уровень. На этом уровне он тоже себя проявил как человек, который способен объединять других, который способен проявлять себя как руководитель, как начальник, как общественный деятель, который также видит какую-то определенную цель, ее достигает и при достижении может использовать различные политические методы воздействия. Обман, подстава, там, взаимодействие коалиции временная какая-то с кем-то. Потом избавление от тех, кто мешает. Дальше государственный уровень. Человек способен был видеть потребности народа для того, чтобы народ не сбунтовался, для того, чтобы он поднялся. Но при этом видел, что просто так отпускать это на самотек ничего нельзя. Поэтому применялись как и кнуты, так и пряники, жесткие рукавицы, либо там нежности какие-то. Вот здесь вот у него, если мы внимательно посмотрим, личностное начинало уже переходить в подчинение его государственным взглядам. Ведь всем известно, что Сталин одевался очень скромно. Он не жил в каких-то роскошных домах. И все, что, все то, чем он пользовался, было, в общем, по большому счету, не его. И, как некоторые историки отмечали, после смерти Сталин оставил после себя что? Сапоги, свою очень простую одежду, трубку, фуражку, шинель. В общем-то, все. Никаких там несметных богатств, золота, бриллиантов ни у него, ни у его жен не было. А дети воевали, так же, как и другие люди в те времена. Воевали, погибали. И знаменитый случай, когда его сын попал в концлагерь и предлагали обменять на какого-то там высокопоставленного товарища из Германии, он сказал, нет, не пойдет, не тот вариант. Это показатель того, что государственное для Сталина было выше, чем частное, чем личностные переживания. Кто-то говорит, что он был просто сухарем, кто-то говорит, нет, это он так мыслил. Сейчас мы об этом особо рассуждать, наверное, не будем. Наша задача понять, а вот после того, как он стал уже взрослым человеком, когда он достиг каких-то уровней управления страной, он проявлял ли те качества, которые сейчас ему приписывают? Был ли он жрецом, ведуном, волхвом? И справился ли он с той миссией, которая на него была возложена? На мой взгляд, в полной мере он с ней справился, если мы эту миссию ограничиваем сохранением страны, привлечением количества населения, созданием определенных условий для того, чтобы человек жил в творчестве и мог себя выражать. В этом да, в этом Сталин совершенно, на мой взгляд, справился, несмотря на то, что были какие-то, как некоторые там, перекосы, как там Солженицын писал про ГУЛАГи и так далее и тому подобное. Несмотря на это, цель была достигнута. И вот здесь можно отметить, а почему такие жесткие методы применялись. Все четыре уровня – личностный, семейный, общественный, державный – мы не должны исключать. Поэтому, если бы Сталин не придерживался каких-то жестких способов ведения внутриполитической борьбы, то в этом случае его давным-давно уже убрали. Сталин был как бельмо на глазу у многих неприятелей Советского Союза. И поэтому его как человека очень хотели убрать. Поэтому ему необходимо было заботиться о своей безопасности, заботиться очень жестко с теми, кто его окружал. И он подбирал кадры очень конкретно, очень четко, для того, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь своих соратников. Дальше, на следующем уровне, семейном. Была ли проявлена такая же защита, забота? Да, местами он тоже очень жестко защищал тех, кто его окружал. Причем семья для него, как для человека высокого уровня мышления, была это не просто родственники. Семья – это те, кто его соратники, кто его защищал, кто его окружал, кого он защищал. Поэтому здесь надо смотреть более широко, нежели чем смотрят люди первой группы. Когда вот моя семья – это все, остальные семьи, неважно, хорошие или плохие, это так, это вторично. Вот для него семья – это были единомышленники в первую очередь. И поэтому он делал все возможное для того, чтобы их семьи не страдали, для того, чтобы они выполняли поставленные свыше задачи. Государственные, опять же, задачи для Сталина были важнее. И поэтому, когда он заботился о тех, кто его окружал, он заботился, по сути дела, о государстве. Следующий уровень – это уже сам государственный. Если бы, например, не была проведена коллективизация, индустриализация, смогла ли наша страна противостоять той машине, которая была выстроена во всей Европе при поддержке Англии и при поддержке Америки, ну и тех, кто за ними стояли, потому что это тоже были не самостоятельные структуры, это тоже надо понимать. Нет, не смогла бы, потому что там технический прогресс был налицо, туда вваливались огромные суммы денег в разработки, в производство каких-то образцов техники, в том числе и военной, которые потом начинали производиться в большом количестве. И, в общем-то, мы понимаем, чем это все закончилось, да? Поэтому Сталин также понимал, что если сейчас не провести коллективизацию, то есть уход от кулачества, либо от НЭПа, и не провести индустриализацию, не построить необходимые мощности по энергетическому обеспечению страны, то нас бы просто раздавили. И вот эта вот жесткость методов, которая была тогда проявлена, была необходима. Сталин ведь не сидел в каких-то золотых ваннах, залитых человеческой кровью или там молоком, либо шампанским, как рассказывают, например, про Троцкое окружение во времена революции. Не катался на каких-то своих пароходах, не летал каких-то своих самолетами ради развлечения. Все оборудование, которое его окружало, было конкретно для дела. То есть свои какие-то личные хочушки у него, ну, чуть ли не в полной мере отсутствовали. Ну, где-то, может, в еде, там, в застолье он сохранял свои какие-то взгляды. Ну, то, что это необходимо, скажем так, для жизни человека. Все остальное очень было скромное. Если бы он не начал проводить чистки среди тех, кто очень не любил советскую власть, среди тех, кто красился под своих, не убирал бы троцкистов, которые там вытворяли не пойми что, которым люди были как скот, то в этом случае ничего бы не произошло. Поэтому и коллективизация, и индустриализация, и чистки были на тот момент необходимы. Жестко? Да, жестко. Со страданиями? Да, со страданиями. Попадали простые люди по это? Бывало, попадали. Но если бы это не было сделано, нам бы не жить. Надо еще понимать, что если в его окружении были люди еще те, которых он мог проверить, то, например, уже на местах сохранялись те, кто был далеко не привержен той советской власти, за которую родил Сталин. Там было очень много товарищей, которые попали туда по родственным связям, потому что кому-то очень хорошо подлизывали одно место. Либо там те, кого называют троцкистами и так далее. Вешать, например, на Сталина какую-то вину какого-то негодяя, который там кого-то посадил из-за того, что жена того, кого он посадил, ему больше нравилась, да? Она сказала, что пока я замужем, я за тебя замуж не выйду. Ну, как-то, наверное, неправильно, да? Или то, что там какой-то негодяй кого-то расстрелял, потому что его имущество ему понравилось, либо надо было выполнить какой-то план. Ну, наверное, Сталину тоже претензии предъявить не можем. То есть вот если с позиции взрослого человека мы относимся к происходящему или происходившему, мы понимаем, что да, есть какие-то недоглядки, были какие-то недосмотры, да, где-то что-то делалось, может быть, не совсем так, как нужно. Но это была необходимость, необходимость выживания человека, Иосифа, его окружения, его семьи, дальше самой страны, ну а в дальнейшем, может быть, и самого мира. Вот когда мы это все складываем вместе, вот открываются те основы или те особенности, которые нам необходимо понять. Обратите внимание, я не защищаю самого Сталина, я не защищаю репрессии там или что-то еще, я говорю то, как оно было. И вот уверяю вас, если бы вас в тот момент поставить вот на место Сталина, сказать, давай, действуй, вы бы сделали еще намного страшнее действия, в которые сейчас вот обвиняете Сталина. Потому что ваше человеческое животное, тот самый страх, который в каждом из нас сидит, вполне возможно, перевесило бы. И вы бы там чистками занялись такими, что и мама родная ваша удивилась, как же так, такой хороший сын или такая хорошая дочь вдруг проявила такое зверство. Поэтому я не защищаю, я лишь навсего отталкиваюсь от того, что было, и трактую, исходя из своих мыслей, исходя из тех фактов, которые мне известны. Теперь давайте еще более так вот погрузимся в то, а был ли он жрецом или волхвом. Многие особенности его жизни показывают, первое, что его вели по жизни конкретно высшие силы. Когда вот казалось, вот он должен был умереть, он не умирал. Когда, казалось бы, он должен был свернуть в сторону, он не сворачивал. Когда надо было выбрать какой-то путь, а путей было множество, он выбирал именно тот путь, который сделал Иосифа Сталином. И потому что это нужно было этому миру, чтобы появился Сталин. Именно вот этот человек с такими особенностями, с таким характером, с таким мышлением. Ведут каждого из нас, но ведут по-разному. Для кого-то это достаточно, например, там, сходить в школу и пойти устроиться на работу. Все, на этом видение заканчивается. А здесь более интересное видение и развитие более интересное, чем простого человека. Поэтому качества ведуна у него были. Но был ли он ведун, был ли он жрец? А здесь ответ – нет. Жрецом он не был. В полной мере ведуном он не был. Качества были, ведуном в полной мере он не был. Почему? Потому что не было закончено возвращение образа жизни советских людей к природообразию полному. Да, природа поддерживалась. Да, заботились о людях. Но это все лишь навсего было так вот поверхностное, необходимое, естественное, без чего жить невозможно. А я имею в виду другое. Я имею в виду осознание того мира, какой он есть. Вот в Советском Союзе, как уже я говорил, в искусственно созданном объединении отсутствовала главная особенность природообразия – отторжение божественного начала. Я сейчас про религию не говорю ни разу. Религия – это не всегда божественное. Религия создается человеками. А раз создается человеками, значит, создается либо в угоду кому-то, либо с ошибками. Поэтому я про религию не говорю. Я говорю про Вышнее, про коны вселенского бытия. Так вот, когда в Советском Союзе было убрано божественное, а не религиозное, в этом случае общество превратилось в общество бандерлогов, где жизнь конечна, продолжение жизни после смерти отсутствует, и поэтому надо взять от жизни все. Значит, животное начало будет брать свои. Вот эти вот шариковые швондеры, они стали лезть во власть, как только можно, любыми способами. Идя по головам, совершая страшные преступления, они пытались добиться власти. Это природа животного начала. Да почему? Живем-то один раз. Надо взять от жизни все. А вот если было бы божественное, то в этом случае тогда человек бы задумался. Ага, а что меня ждет там-то? Здесь-то я чуть-чуть прожил, а там-то многие миллиарды лет, исходя из земного вычисления, я буду жить. И перерождение будет, и я буду отчет какой-то нести. Вот это вот все отсутствовало. То есть не было природообразия, природосообразия. И Сталин этого, судя по всему, не понимал, несмотря на то, что у него было какое-то начальное религиозное образование. Но еще раз, не путайте, религиозное и ведическое образование – это не одно и то же. Осознание мира, осознание веды и религия, либо вера – это не одно и то же. У него даже не было представления об этом, что вот основой жизни является первопорядок, понимание этого первопорядка, откуда мы приходим, как устроен мир, зачем и куда возвращаемся. Значит, он не был ведуном, он не был волхвом, он не был жрецом. Он не предвидел того, что могло произойти дальше. Да, конечно, он писал о том, что история нанесет там много мусора там, на его могилу и так далее. Он предвидел о том, как капиталисты себя будут вести, но ведь это... Его предвидение строилось на заключениях того же Маркса, того же Ленина, других каких-то философов. Он подводил только итоги, по большому счету. Он, да, он размышлял и свое что-то добавлял, но на основе того, что было сделано до него. А жрец – это тот, кто принимает веду живую, который может вообще не базироваться на том, что было до него написано. У Сталина этого не было. Он компилировал то, что было написано, дополняя что-то, исходя из требований сегодняшнего дня с видением того, что будет на 10, на 20, на 50 лет вперед. Да, видение хорошее, но это не жрец. Ну и в заключение. Кому он оставил страну? Его же уничтожили, убили. Несмотря на все способы защиты, травили, убивали. Жреца невозможно так убить. Жрец чувствует опасность. Ведун понимает, где эта опасность. Он предпринимает действия. Ну и взаимодействие с другими людьми очень часто строилось не на том, какой ты есть, а на том, как ты себя проявляешь. А это маски, это игра. И среди сталинского окружения были те, которые там были внедрены. Вот и получается. Человек после себя не оставил наследника, продолжателя. Он не подготовил эти кадры. Страна была передана в руки конкретно, знаем кого. И в конечном итоге то великое, что было сделано во времена Сталина, было разрушено. По сути дела, он одержал победу вместе со своими соратниками и всем советским народом в Великой Отечественной войне, но при этом победа была очень неоднозначная. После победы мы потерпели поражение. И следствием того явилось то, что в руководстве засели мерзавцы и негодяи, которые продали все наши величайшие завоевания за Филькины грамоты, за ковришки, за посулы. Вот отсюда и появился алкаш Ельцин, отсюда появились и те, которые до него были, которые разрушили то, что было достигнуто. Вот и делайте выводы, кем был Сталин. Жрецом, ведуном, волхвом, либо человеком, который просто-напросто исполнял свое предназначение, которого вели, который был участником в этой игре, может быть, даже не понимая свою роль в этой игре. Делайте выводы, и все станет на свои места. На сем я с вами прощаюсь, желаю всем добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру.